Эпилог. «А что это тут так вкусно пахнет?» — заглядывая на кухню, спросил любопытный Миша. «Плов готовлю», — улыбнулась ему я. «Ура! Мы будем есть плов!» — радостно закричал он и умчался обратно к папе. Пока я готовила, муж развлекал сына. Кажется, они играли в лего наверху. Наконец, мое прямое участие в приготовлении подошло к концу. Я засыпала рис в небольшой казан, залила водой и оставила готовиться на плите. Дальше нужно было навести порядок на кухне и помыть посуду. И едва я включила воду, рядом тут же возникла Тамара Ивановна. «Отдохни, Ника!» — взмолилась она, глядя на мой большой живот. «Рожать уже скоро. Там потом не до отдыха будет. Я приберусь сама». Когда я была беременна в первый раз, Дима говорил, что хочет девочку. Не знаю, шутил ли он тогда или нет, но родила я здорового мальчугана. Но у природы свое необыкновенное чувство юмора. Во вторую беременность мы узнали, что ждем двойню. Двух девчонок. С этой новостью пришлось сначала смириться, ведь когда готовишься стать мамой, то обычно не думаешь, что тебе аж дважды повезет. Сразу думаешь, как будешь успевать уделять равное количество внимания мужу, пятилетнему сынишке и двум новорожденным малюткам. Но Дима удивил. Когда он узнал, что у нас будет две девочки, он был вне себя от счастья. Весь следующий месяц ходил, светился, хвастался всем вокруг. А меня все в этом доме носили на руках. Дима в прямом смысле слова, а Тамара Ивановна и пятилетний Миша в переносном. Чуть ли не гуськом за мной ходили, не давая поднимать ничего тяжелее телефона. Мы с Димой вырастили настоящего маленького помощника, а наша няня очень в этом помогла. Не представляю, как буду справляться после родов без нее. Настолько она была всегда на подхвате. Пришлось послушаться ее вновь, ведь за столько времени я уже привыкла, что отказываться от ее искренней помощи нехорошо. Я благодарно улыбнулась и уступила Тамаре Ивановне место на кухне, а сама отправилась перевести дух на диван. На третьем триместре большой живот неумолимо тянул меня вниз, спина болела, ноги отекали. И хоть Дима всегда готов был помассировать проблемные места, я уже не могла дождаться родов. «Мы больше не можем терпеть!» Вдруг послышалась жалостная за спиной. Я обернулась. На лестнице стояли Дима и Миша и грустно смотрели в сторону казана на плите. «Ну, 5 минут-то продержитесь?» — улыбаясь, спросила я. «У меня от этого запаха уже в животике урчит!» — пожаловался сынишка. «И у меня!» — Дима повторил за Мишей и погладил свой живот. Я весело рассмеялась. «Хотите сырой рис грызть, хомячки?» «Нет!» — заверещал Миша и улетел вверх по лестнице. Дима же спустился, подошел ко мне и устроился рядом. Его рука привычно легла на мой живот и начала поглаживать. «Вон, девчонки тоже плова просят», — сказал он со знанием дела. «Так и сказали?» — я хихикнула. «У меня с ними своя связь», — ответил он важно. Никто даже и не сомневался. Я снисходительно улыбнулась и положила свою руку поверх его руки. «Устала?» — взглянув в глаза, спросил Дима. «Стараниями Тамары Ивановны я не устану никогда», — я улыбнулась. Няня не слышала нашего разговора из-за шума воды, поэтому ничего не ответила. «Массаж?» — предложил Дима со знанием дела. Я довольно потянулась на диване. «Понял, начну с ног», — усмехнулся он и отсел подальше, давая мне возможность положить ему на колени свои ноги. «Боже, а как он делал массаж?» Дима ведь даже специально на курсы ходил. Изучил, кажется, все техники массажа для беременных. Еще и общий курс освоил с помощью интернета. Под его горячими руками я таяла, как пломбир на солнце. А еще перед родами меня все чаще начало вырубать. Поэтому я и не заметила, как в блаженстве прикрыла глаза и тут же уснула. «Ника!» — послышался бархатный голос откуда-то сверху. Я открыла глаза и столкнулась с насмешливым взглядом мужа. «Там плов готов», — сказал он весело. «Тамара Ивановна уже ушла, а я один Мишку не удержу, он уже гипнотизирует казан». «Ой!» — я приподнялась на локтях и глянула в сторону кухни. «Я опять уснула!» Я злилась на себя, засыпая во всех неожиданных местах, но ничего не могла с собой поделать. «Мы накроем на стол». Словно прочитав мои мысли, он ободряюще улыбнулся. «Тогда я переоденусь», — выдохнула я облегченно. И поспешила наверх, чтобы вернуться через пару минут в черном платье с волнистой юбкой ниже колена и распущенными волосами. «Ты красавица!» Муж галантно отодвинул для меня стул. «Да, мама красивая!» — важно кивнул Мишка, с нетерпением ожидающий меня за столом. «Приятного аппетита, мальчики!» — сказала я им, опускаясь на стул. Тарелки опустели в считанные минуты. Миша поблагодарил за ужин и умчался наверх, надеясь поиграть перед сном хотя бы еще полчаса. Дима же встал, убрал со стола тарелки и подошел ко мне сзади. «Люблю тебя!» Обняв со спины, шепнул лучший в мире мужчина, который раз и навсегда изменил мою жизнь к лучшему. Конец книги. Для вас читала Игнашова Светлана.